Дорогие братья и сестры, дорогое собрание, и желание моего сердца поздравить вас с юбилейным общением или с днем юбилея, пасхальным приветствием. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Садитесь, братья и сестры. Украина Западная, мне близко тем, что ваши братья, многие стали сопричастниками дела Божия. Вот написано, братство любите. А как это любить братство, братья? Вот два таких момента, хотя можно больше назвать. Братство любите. Я готов душу положить за братьев, как Пушков, помните, я говорил? Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за братьев. То есть готов умереть, готов подставить плечо и так далее. А еще любовь к братьям, любовь к братству в чем выражена? Вот пример такой ребенка маленького. Спрашивают у него, у одного ребенка папа спрашивает, другого, третьего, сынок, как ты меня любишь? А он подошел, обнял его так, прижал. И вот он, ну хорошо, ты мне это, а ты, говорит, сынок, как любишь? А он еще прижал, да еще поцеловал, а третью, а ты как сынок, а папа, что мне сделать? Папа, что мне сделать? В деле, в работе, в труде, помогать, что-то делать для братства, в общем, в братстве нашем. И я смотрю, вот ваши братья, у нас сейчас издательство «Христианин» печатает Евангелие, 100-тысячный тираж. Вот они уже 45 тысяч напечатали, и еще оставшиеся 100-тысячный тираж печатают. Во времена гонений, да, литературу мы получали, у нас печатали, сейчас тоже печатаем, а тогда печатали наши машины мало. А Библии завозили, если кто был на той конференции, там тоже братья рассказывали, как завозили Библии. И вот Геннадий Константинович, было предложено Библии Михаилу Ивановичу, ему было предложено, он рассказал, Мерседес хотели, чтобы ему предложить там. Мерседес, а он говорит, братья, нам Мерседес не нужен. И ключи от Мерседеса, как, ради какого-то праздника, кажется, я уже не помню, о чем он рассказывал. Он говорит, нам, а что вам нужно? Нам нужна литература, нам нужна Библия, нам нужно Евангелие. О, а там они узнают, раз ему тем более он страдал, они хотели как бы его отметить, что он страдал, в тюрьмах был, умирал, там они же о нем слышали. И хотели как бы Мерседес, а поняли, что ему Мерседес не нужен, ему не нужен, а ему нужно Евангелие, Библии. Они еще расположились, объяснили людям, люди там начали жертвовать и СМИ, и Сифридаштима, а с других мест, и там, в Финляндии. И один брат, который был фермер, на своей ферме загружал, привозили литературу, он загружал и к нам отправлял. А Геннадий Константинович молился об этом, что, представьте себе, как, и верил, что мы примем литературу, что у нас будет, все будет хорошо. Для Слова Божия нет уз, то есть нет границ там, какие-то мытари не были и так далее, на границе все равно провезут. И вот он молился и посылал сестер, едьте, вот говорите, вот тот-то город, говорите, чтобы в этом городе приняли литературу. Приезжают сестры от него, братьям говорят, служителям, одни говорят, это контрабанда, нельзя, другие говорят, надо принимать. И вот начали, а чтобы принять литературу, представьте себе, вот таможня, машина идет, громадная машина, там не 10 килограмм литературы, а там 8 тонн. 8 тонн Библии загружено. Ну, они чуть-чуть, тайники были там кое-какие. Ну, 8 тонн спрятать, это не так просто. Ну, и я не хочу здесь говорить об этом. Ну, может, кое-что знает. Братья там вашим я рассказывал, как это было. Через границу надо там проверять. Одна граница, другая. А первое, надо, чтобы связные были, соединиться. Надо сказать, что такая-то будет машина. А тут надо не просто разгрузить, а надо заменить. Допустим, там они везут одну продукцию, мы должны свою здесь загрузить подобную, чтобы похоже было все четко. И поменять, и они дальше поехали, эта машина. Представь, 8 тонн. А машина в Россию зашла, и тогда уже она должна по времени выйти. Она наблюдали по времени, машина за иностранными машинами был, контроль. И она идет по России идет, и потом заезжает у нас в Курскую область, 5 лет подряд заезжала эта машина, и Господь дал, тут чудеса были, чудеса. Разгружали, потом надо, чтобы снова раскрыть это все, потом перенести. Это же а дома-то где же находится? Сейчас верующие узнают, если кто-то верующий. Почему, говорит, если Крючков знали верующие, где он находится, его бы давно поймали, если бы верующие знали. Но хорошо, что верующие не знали, и поэтому верующим нельзя говорить, братья и сестры, вот в чем суть. Верующие, чтобы не знали. А у нас-то верующие все знают, все там еще рядом живешь, ты знаешь, куда выложить, кого спрятать. Кого спрятать? Надо находить такого верующего, чтобы верный был, чтобы ни слова не сказал. Не сказал. И это тоже были непростые времена. Потом надо было распределить эту литературу на Кавказ, на Урал, на Север, на Сибирь. И вот сестры приходят в доме, в одном доме, завешены стекла, окна завешены так, что даже не подумаешь, что кто-то там работает. Так они работают тихо. И вот тебе распределили эти 8 тонн. Приходит машина с Донецкого объединения, загружает. Пришла с Молдавии, загружают. И, то есть не у них загружают, оттуда машина загружает, вывозит им на трассу. И никто не знает. Вот, допустим, была сестра, которая с Германии. Она сейчас в Германии, отошла в вечность недавно. Мы только узнали, а там ее имя не знали. Как машину открыть? Где находятся эти самые? Никто же там надо перевести, переводчик должен быть. Никто ни финского, ни немецкого, ничего не знает. Она рассказывает, там показывает. И вот представьте себе, вот мы здесь, допустим, разгружаем, а вот там в конце, вот где машина ваша желтая стоит, стоит милиция с мигалками. Милиция, параллельная дорога, а тут мы как заброшенный аэропорт был, заброшенный, ну там площадка большая, машина должна развернуться. Помолились, и Господь дал, уехала эта милиция, уехала. И сколько чудес, друзья. Вот великое Господь делал, великое Господь делал. И на сегодня, и по вере кого? Вот такие люди, как Геннадий Константинович. Как Геннадий Константинович, Господь его нашел. И он был, вера у него была высокая. Я иногда сомневался. В Москве строим молитвенный дом. Я говорю, зачем он сейчас нам? Вот зачем он сейчас? Столбы поставьте зимой вокруг, как бы застолбить надо территорию около молитвенного дома в Москве. Я думаю, что это неразумно. Я там строитель, думаю, зимой. Зачем мы летом сделаем за 2 дня? А он зимой заставляет нас делать. Заставляет делать зимой. И я как-то не говорил это никому, ну, сам себе. А потом он уже ушел вечно, сейчас может кто-то услышит. Ну, я свои теперь сомнения как рассказываю. А потом я думаю, что нет, не буду зимой. Думаю, по-всякому отложу как-нибудь, что не буду соглашаться. А потом получилось, что я заболел. Заболел. Другие братья сделали, еще один друг мой приехал, как раз заболел. Он вместо меня там все сделал. Ну не все, ну почти что. Поставили ограждение зимой, такое буржуйки поставили, обстроили. И сейчас территория в Москве. В Москве территория, которая нашему дому принадлежит. Там братья приезжают, и парковка, и все такое. И когда весна пришла, а мэрия так думает, что так там было все время, как все равно было. Все, как с весны открыли все чистенько, такой домик хороший и так далее. И да, еще так, когда мы в Туле строили молитвенный дом, а он говорит, мы с тобой еще будем в Москве строить. А это был 91-й год, Тула была. И смотрю, я думаю, да, что-то, наверное, не то. Что-то он сказал, думаю, не совсем. Проходит время, лет 5-6, пока не оформляли, оказывается, выкупили здание старинное. И зовут, да, строить будем в Москве. И сейчас в Москве у нас тоже благословенно. Это технические вопросы, братья и сестры. А что, курсовые вопросы? Вы сами свидетели. И поэтому мы сегодня находимся в братстве. Мы не человека хвалим. Не нам, как Геннадий Константинович говорил. Часы идут тик-тик-тик-тик. И не нам, но имени его славу. И поэтому мы не человека прославляем. Но вере, братья и сестры, вот вере подражать. Вот той вере, которая живая, которая действует, которая не подводила. А вот были такие братья, Геннадий Александрович таким говорил, один брат едет, говорит, вот вера, говорит, вот мы самолет, уже опаздываем на самолет. Он говорит, нет, мы сейчас помолимся вот небесную канцелярию, и вот там вроде Господь задержит самолет. А он, водитель, да мы опоздаем, говорит, куда ехать? А нет, поедем, мы уже молимся, там Господь все задержит. А приезжают, проехали, самолет улетел, возвращаются. Ну, домой, а тогда братья спрашивают этого водителя, а где ты был? Да, вот с этим пророком проездил, говорит. А он говорит, пророк, в кавычках, как бы сказать. А он говорит, если имеешь веру, имей ее в самом себе. Имей веру, имей в самом себе. И он это никогда не говорил, вот так будет, вот так. Он говорил, так постепенно делать, братья, вот это. И то, что он говорил, и когда слушались, братья и сестры, так Господь благословлял. И поэтому, заканчивая наше служение, будь поблагодарим Господа за тот сосуд, который Господь нашел. И чтобы когда вот стал Иисус Навин, уже новое поколение, помните? И он, когда Иисус Навин теперь обращается к народу, изберите, кому служить. Кому служить? А я и дом мы будем служить Господу. Да, было, видать, какие-то там были трудности или еще, Иисус Навин видел. А он говорит, я и дом мы будем служить Господу. Почему он так уверенно сказал? Он не только за себя, ладно, сказал, но он говорит, и дом мой. Братья и сестры, дом наш не так просто сегодня. Детей направить. Детей, вот даже юбку одеть нормальную детям не так просто сегодня. А он говорит, а я и дом мы будем служить Господу. Друзья, поэтому опять это вера. А я и дом мы будем служить Господу. И поэтому обетование принадлежит нам и детям вашим. Пусть Господь благословит это юное поколение, вот новое поколение. Те, которые среди нас уже отцы наши. Вот Степан Ревович, лице его уже остается мало братьев. Но будем помнить, братья, и таких. и будем память праведников, которые благословенны. И я думаю, о тех, которые мы вспоминали сегодня, они действительно благословенны. Будем стараться им и подражать вере их, чтобы нам тоже войти в сон всех спасенных. И сегодня последний вопрос. Вот мы оставили все. Юноша говорит, что мне сделать, что мне нужно? Господь говорит, пойди продай. А мы оставили все. В каком разряде сегодня я? В каком разряде сегодня я? Или я все оставил, или я сегодня торгуюсь, а как же мне продать, а как же мне оставить? Иногда кто пойдет на месяц, кто пойдет на неделю, кто поедет на север, кто поедет подменить сегодня наших братьев-миссионеров, кто поедет, кто сегодня подставит плечо свое, друзья, и может вот такой торг быть. А вот Петр говорит, а вот мы оставили, и Господь сказал, да, вы не постыдились. Вы не постыдились, вы получите. И они получили, братья и сестры. И поэтому, может быть, кто-то сегодня торгуется. Кого-то Господь призывает куда-то. Кого-то туда позвать на 3 недели, на неделю, на месяц или еще что-то. Вот у вас хороший такой пример из ваших рядов. Брат один, который побыл в лагере. Ну, я не знаю, в каком он месте живет, но он говорил, я забыл. И был в лагере, там дети, вернее, жена только женился недавно, с детьми проводил сколько-то время. И потом вдруг его позвали на общее дело. На общее дело потрудиться там на издательство. И он тоже приехал, не отказал. И не отказал. Ну, и слава Богу, а таких мало. А сказали, жена, я только женился, оправдание есть. Только жена, как я брошу жену? Женился только, как? Еще года нету и так далее. Я ее не могу бросить. Или я рядом буду только с ней сидеть, под ручку держать ее и так далее. А он нет, поехал, трудился. И вот, братья и сестры, для таковых написано. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше. И труд любви, который вы оказали во имя Его, послуживший и служа святым. Братья и сестры, Господь пишет памятную книгу. И Он не забудет то, дело того, кто не только послужил, а в этом тексте сказано, послуживший и служа святым. Если послужили, братья и сестры, есть опасность забыть, может Господь забыть. А если мы дальше продолжаем служить, вот тот Господь не забудет труд. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послуживший и служа святым. Будем продолжать и дальше служить. Пред лицом Его пишется памятная книга, а мы будем подставлять плечо, братья и сестры. Нет больше той любви, что как то, если кто положит душу свою за братьев своих. Итак, братство любите. У кого кто хочет поблагодарить Господа в нескольких словах, давайте мы помолимся. Слава Ему за все. Аминь. Будем молиться.